Глава 14. Опасная тропа. Солнце припекало спины, пока подруги устраивались в седлах и готовились к долгожданной поездке верхом по горам. Сэм досталась крупная кобыла в черно-белых пятнах по кличке Солнце-пляска. Экскурсия началась не очень здорово. Лошадь, по всей видимости, была решительно настроена съесть все листья в зоне досягаемости, и Сэм постоянно приходилось ее одергивать. Девочка с радостью узнала, что ковбой был одним из проводников, что, наконец, объясняло его прозвище. Всего на экскурсию записались 20 девочек, а это означало еще и целый табун лошадей, за которыми необходимо было приглядывать. С ними поехали две вожатые, Батончик осталась в лагере выполнять многочисленные поручения мисс Купер. Девочкам строго наказали вести себя хорошо. Несмотря на очевидное познание ковбоя, главным был не он. Стоило девочкам рано утром прийти на место сбора, как молодой парень, лет 20 с небольшим, по прозвищу Зорро, принялся сыпать указаниями. При росте выше 6 футов он весил минимум 200 фунтов, чуть больше 110 килограммов, и характер у него был не менее тяжелым. Если ковбой вел себя расслабленно и уверенно, то третий проводник по прозвищу Рейнджер был его полной противоположностью. Рейнджер из кожи вон лез, чтобы угодить Зорро, и едва не запинался о собственные ноги, бросаясь выполнять любое его требование. Ему тоже не было 30, но, в отличие от Зорро, он был худым и не таким высоким. Сэм узнала в нем того самого парня, которого ковбой позапрошлым вечером отсчитывал из-за неудавшегося ужина. Зорро ехал впереди, верхом на массивном черном коне, и указывал путь, предупредив следующую за ним Сэм держаться на расстоянии, потому что его жеребец не любил близкого соседства. Ковбой держался середины, а рейнджер замыкал. Наездниц сгруппировали согласно их домикам и уровню мастерства. Так Сэм, как самая опытная, оказалась первой. «Солнце-пляска — настоящая обжора!» — засмеялась Элли. Ей опять пришлось натянуть поводья, пока Сэм боролась с непокорной лошадью. «Хочешь поменяться?» Вернув солнце-пляску назад на тропу, повернулась в седле Сэм и с тоской посмотрела на спокойного гнедого жеребца Элли. «А вы?» — повысив голос, обратилась она к Лекси, Бекки и Сэнди. Три девочки ехали прямо позади и с улыбками замотали головами. «Стоило тебя предупредить», — хихикнула Лекси. «Мне дали ее один раз в прошлом году. Она классная и все такое, просто очень голодная». Повернувшись вновь лицом вперед, Сэм протяжно вздохнула и слегка натянула поводья. Впереди было еще 5 часов пути. У них ушел почти час, чтобы подняться к месту, откуда начиналась экскурсия. Поэтому до временного лагеря они должны были добраться к позднему обеду. Если честно, никакие трудности с лошадью не могли испортить настроение Сэм. Поездка верхом по лесу сама по себе уже была ее сбывшейся мечтой. Закрыв глаза, девочка откинула голову назад, подставив лицо солнечным лучам, ласкающим горы вокруг. Утром их покрывал плотный туман, но теплый ветерок, пахнущий соснами, успел его рассеять. К аромату леса примешивались запахи чистящего средства для изделий из кожи, самой кожи и лошадей. Точно такой же набор запахов все еще можно было уловить в старом амбаре во дворе у родителей Сэм. Поводья в руках Сэм натянулись, выдернув ее из транса. Громко застонав, она заставила свою новую упрямую подругу оторваться от очередного растения с большими зелеными листьями, которые просто необходимо было съесть. «Усмири уже эту лошадь!» — крикнул ей Зорро. «Чтобы я больше ее вне тропы не видел!» «Да уж, может, им стоило поставить ее в конце, а не впереди?» — пробормотала Бекки. «Я сказала то же самое, когда ехала на ней», — согласилась Лекси. «Но ковбой объяснил, что она старая и своенравная, и согласится пойти только если будет возглавлять группу. Это одна из причин, почему Зорро едет настолько впереди». «Хм, ну и оставили бы эту глупую лошадь в амбаре», — пожаловалась Сэнди. Сама она оседлала красивую белую кобылку с длинной шелковистой гривой. Стоило Сэнди увидеть ее этим утром, и она тут же заявила, что не сядет ни на какую другую. «Нельзя. Солнце-пляска — символ лагеря», — сказала Лекси. Она ходила по этим тропам с первой экскурсии и принадлежала самому мистеру Пайну. Ковбой говорил, что в завещании мистера Пайна даже был отдельный пункт, чтобы о ней продолжали заботиться после его смерти. Услышав это, Сэм приосанилась и похлопала солнцепляску по длинной сильной шее и радостно сказала: «Ну, мы с тобой обязательно подружимся, да, старушка?» Лошадь с фырканьем тряхнула головой и тут же свернула к пригорку, покрытому высокой травой. Было еще утро, но они двигались намного быстрее, чем вчера своим ходом, и вскоре оказались наверху уже знакомого крутого ущелья, только немного дальше от того места, где спустились. «Вообще-то, — подумала Сэм, — мы примерно в той самой части леса, где я видела мертвые деревья». Осмотревшись внимательнее, она заметила небольшой участок бурого цвета наверху склона, а от него вниз до самой воды шла группа редких деревьев. Все это создавало очень опасный для спуска участок. Зорро свернул влево на хорошо утрамбованную тропу, ведущую вверх по течению, в противоположную сторону от маршрута их прогулки по реке. Идя за ним на приличном расстоянии, Сэм со страхом поглядывала вправо. До обрыва было не меньше 2 футов, но, сидя на лошади, ей казалось, что она вот-вот сорвется и полетит вниз. Ее подруги только шагнули на тропу, когда солнцепляска вдруг решила опять пойти своим путем. Но на этот раз ее привлек не перекус. С возрастающим ужасом Сэм натянула поводья, лошадь шла прямо к обрыву.